Глава 36. Право выбирать. Воспользовавшись всеобщим замешательством, Физба выпроводила Эвандра из дворца. Она издалека наблюдала за тем, как умирает понтифик и арестовывают Андреа. В такой ситуации они ничем не могли помочь ему, по крайней мере, пока Эвандр находился в таком состоянии. Стражники пропустили их, приняв за соратников культа, пострадавших во время взрыва галереи. Физба крепко держала Эвандра, который едва держался на ногах. Несмотря на то, что идея очевидно была не лучшей, девушка решила отправиться на пурпурную виллу. Она располагалась близко от дворца, в отличие от официя. До него был час ходьбы, и девушка попросту не дотащила бы Эвандра дотуда. Ранее понтифик отправил людей проверить, что Дезидерия не вернулась домой. Стражники перерыли весь дом, но обнаружили, что хозяйка виллы пропала. Они с Исидором отправились в путь сразу после побега и теперь наверняка были далеко от Фауса. Оставалась одна деталь, которую никто не принял в расчет. «Помогите нам, пожалуйста!» Крик Физбы привлек внимание слуг пурпурной виллы, занятых наведением порядка. Одна из отверженных узнала ребят и побежала к ним на помощь. Она не задала им ни одного вопроса. «Помогите мне донести его до комнаты, ему нужен отдых!» Физба воспользовалась возможностью и спросила: «С вами все в порядке? Солдаты ничего вам не сделали?» «Они ударили Милу, хотели выбить из нее ответы. Но мы не знаем, где госпожа Дезидерия. Она ничего не сказала нам». Отверженные не умели врать. Физба поверила девушке на слово, думая, что стражники поверили ей точно так же. Она очень удивилась, что служанка не стала расспрашивать ее о случившемся. Любой нормальный человек спросил бы ее, сумела ли Дезидерия достичь своих целей, увела ли Исидора из дворца. Нельзя было не заметить пропажу Андреа. Однако отверженная не произнесла ни слова. Такое отсутствие сочувствия шокировало Физбу. Они дотащили Эвандра до комнаты и положили его на кровать. Служанка принесла им свежие полотенца. Лоб Эвандра пылал от света. Физба села рядом, не зная, что предпринять. Снаружи раздавался шум улиц. По городу уже начал расползаться слух о том, что свадьбу отменили. Вечером ей доложили, что на виллу кто-то приехал. Она испугалась дальнейших расправ, но выяснилось, что это всего лишь Пирам вернулся домой. Физба не удержалась и бросилась обнимать его. Девушка очень нуждалась в поддержке, ведь Андреа приговорили к смерти, Эвандр лежал в бреду, а Дезидерия предала их. Поначалу Пирам не знал, как реагировать, и подумал, что это он расстроил Физбу. Тогда он решил заключить ее в свои медвежьи объятия. Девушка чуть расслабилась и рассказала ему обо всем произошедшем. «Я не знал, сумеете ли вы выбраться из дворца», — сказал Пирам по итогу ее рассказа. «Ты знал, что мы вернулись на виллу?» — спросила Физба. «Я обязан был вернуться сюда. Я не мог бросить своих. Госпожа Дезидерия уехала. Теперь я никто», — пояснил Пирам. «Это неправда. С этого дня ты свободен». «Не уверен, что смогу так жить», — задумался он. «Почему? Ты можешь пойти куда угодно», — подсказала девушка. «Я хочу идти за тобой», — ответил Пирам. Физба вздрогнула, но невозмутимый взгляд Пирама намекал, что он говорит правду. Кем он ее считает? Новой хозяйкой? Или кем-то еще, раз они перешли на «ты»? Она не знала и не хотела выяснять. Она поднялась на цыпочки и впилась долгим поцелуем в губы Пирама. Он не отвечал. Смущенная Физба отстранилась, ей пришлось проглотить злость и стыд. Она и забыла, что отверженные не способны испытывать любовь, им была известна лишь преданность хозяину. Физба обманула сама себя, все это было иллюзией. В мире менее безжалостном она могла бы отдать Пираму часть своего света, через поцелуй, свадебную церемонию, в надежде, что ему станут доступны чувства, которых он был лишен с рождения. Однако все это оказалось невозможно. Большую часть ночи Физба просидела у постели Эвандера, меняя намокавшие простыни. Наконец он очнулся перед рассветом, силясь вспомнить события предыдущего дня. «Физба, это ты? Где я?» «Тише, тише. Я отвела тебя на пурпурную виллу», — успокоила его Физба. «На виллу? А где Андреа? Где он? Только не говори, что...» — заволновался Эвандр. «Андреа жив. Возможно, ранен. Принцесса Элоиза арестовала его, и вмешаться было невозможно. Понтифик мертв. Принцесса обвинила Андреа в его гибели и приговорила его к смерти, хотя суд состоится только сегодня. «Что?» От неожиданности Эвандер попытался приподняться, хотя еще был слишком слаб. «Мы обязаны помочь ему!» «И что мы, по-твоему, можем сделать?» «Мы попытались. Ничего не вышло. Мы не можем вернуться туда. Пойдем в Офисы. Сестра Агнеса наверняка сумеет разобраться в этой истории». «Никто не посмеет пойти против воли принцессы. Никто!» Ребята начинали закипать, как вдруг их прервал стук в дверь. Перам назвался, и Эвандер разрешил ему войти. «Фисба, тебе нужно спуститься», — попросил он. «У нас проблема?» «Скорее, посетитель», — ответил Перам. «Посетитель или очередной стражник?» Перам казался нисколько не обеспокоенным, пусть даже он был последним, кто мог выразить это чувство. Она спустилась и последовала за слугой в атриум. Там высился одинокий силуэт. Поначалу Фисба не узнала гостя, но, разглядев, охнула от неожиданности. Уж этого человека она ожидала увидеть в последнюю очередь. Вместо приветствия гость сказал: «Я сделал выбор». В этот раз были предприняты все возможные меры, чтобы не дать Андреа сбежать из камеры. Его руки сковали наручниками и прибили к стене. Косьме и Игнату выделили помощников, и теперь с десяток солдат заняли посты в каждом уголке тюрьмы, не оставляя Андреа ни малейшего шанса на побег. В этом неудобном положении Андреа погрузился в мрачные раздумья и не сумел заснуть. Он прокручивал в голове смерть понтифика, нисколько не ощущая, что ему удалось отомстить. Теперь юноша никак не мог оплакать свое детство. Напротив, смерть давнего врага принесла лишь еще больше вопросов и недосказанностей. «Значит, его мать жива». Мельхиор не успел закончить фразу, но Андреа понял, что понтифик собирался произнести «земли, где добывают руду». «Железные земли». Если только он не лгал, чтобы направить его по ложному пути. Зачем ему делать это? Что бы это дало умирающему? Андреа ненавидел Мельхиора до глубины души, но все равно жалел о его смерти и хотел бы верить его последним словам, и потому ухватился за них. Если бы только он на миг мог стать коэртицией, как юная Аттилия, тогда понтифику пришлось бы сказать ему правду. Теперь уже было слишком поздно что-либо менять. Мельхиор больше никогда не заговорит, унеся все свои тайны в могилу. В голове персоны зарождался безумный план. Наконец, Андреа сумел найти цель всей жизни. Он отправится на поиски матери, которую разлучили с ним 10 лет назад. Обойдет весь мир, чтобы любой ценой обнять ее. Их воссоединение вознаградит его за все тяготы, что жизнь обрушила на них. На него, как снег на голову, упало озарение. Никакого путешествия не будет. И плана. И воссоединения тоже. Через несколько часов Андреа умрет. На глазах у всех приглашенных на свадьбу. В безразличном ко всему городе. И пожалеют о нем только в западном Официи. Сначала юноша подумал о том, что хотел бы в последний раз поговорить с Пакс. Но затем решил, что, пожалуй, ночь на террасе стала лучшим возможным прощанием. Это было их беззаботное время смеха и фантазий. Пакс запомнит его чудноватым музыкантом, немного одиноким, гуляющим по всем крышам мира, и не узнает его в роли униженного узника, томящегося в сырой камере. Это было самым важным. Андреа оставалось только гадать, какую смерть ему уготовят. Повесят, забьют камнями, отравят. Он надеялся, что умрет быстро и безболезненно, но сомневался, что это возможно. Принцесса Элоиза потеряла самого ценного человека в жизни и винила в его смерти Андреа. Ей хотелось отомстить и заставить юношу страдать. Он не только послужит всем примером, но и побудет в роли марионетки принцессы. Элоизе хотелось лишить его достоинства даже в смерти. Андреа жалел принцессу. Юноша знал, что больше она не сможет спокойно спать. Возможно, девушка горько и долго рыдала, вспоминая своего наставника. Теперь Элоиза осталась одна, наедине с печалью, которую некому излить. Персона ждал наказания, которое ожидало его. Ничто, кроме света, не могло спасти его. С первыми лучами солнца Андреа поднял взгляд на высокое мансардное окно. Оно оказалось покрыто толстым слоем светлой пыли. Наконец началась буря, вездесущая и осязаемая. Теперь от нее не было никакой пользы. Ни одна маска в мире не поможет ему сбежать из камеры. Свет оказался бессилен. Он стал простым свидетелем его обвинения. 21 июня. День суда над Андреа. Его продержали в камере до самого вечера. Его, измученного голодом, потащили в храм света королевского дворца. Свадьба не состоится. Вместо лепестков, которыми осыпают новобрачных, на полу окажется кровь заключенного, принесенного в жертву на алтаре света. Соратники культа, несомненно, должны были говорить о святотатстве. Убить кого-либо в таком священном месте означало кощунство в глазах представителей света. Однако Элоиза оставалась непреклонной. Именно здесь она должна была выйти за Исидора, а вместо этого казнит Андреа. На руинах его надежд она восстановит свою честь и честь брата Мельхиора. Андреа старался не обращать внимания на то, что слышал по пути. Он проигнорировал замечания, насмешки и оскорбления, которые отпускали стражники, соратники культа, дипломаты и магистраты. Им ничего не стоило напасть на юношу с даром, которого вели со связанными руками. Он уже успел привыкнуть к этому. Ему всю жизнь приходилось проглатывать унижение. Мир постоянно напоминал Андреа его место. Он был аномалией, монстром. Возможно, именно такого ответа люди и ждали от него, бесконечно спрашивая: «Кто вы?» Даже за несколько минут до казни персона все еще не мог ответить на вопрос, который вот уже сколько лет не давал ему покоя. Кем он был? Всеми и никем одновременно. В конце концов, так ли важно точно знать, кто ты такой? Андреа знал совершенно точно лишь одно — он был жив. Впрочем, ненадолго. Ничто не подсказывало Андреа, как именно его казнят. На месте не было ни виселицы, ни топора. Только стул, рядом с которым стояла принцесса. Она настояла на том, чтобы надеть великолепное свадебное платье, красное с серебром, украшенное орнаментами в виде оливковых ветвей. В этом платье Элоиза казалась небожительницей. Она будто не принадлежала этому миру. Ярче всего выделялась ее необычная кожа, а сверкающие белые частицы пыли, парившие в воздухе, придавали ее изумрудным глазам золотистый оттенок. Покрасневшие веки явно указывали на то, что девушка всю ночь оплакивала наставника. Андреа молча сел. Не говоря ни слова, он всматривался в лица сотни приглашенных. Все они разглядывали его со смесью восхищения и враждебности. Он был тем самым персоной, дитя, благословленное светом, способное превратиться в кого угодно. Принцесса Элоиза сама решила строго вести допрос. «Персона, назовите себя!» «Меня зовут Андреа». «Громче!» — воскликнула она. «Андреа! Знаете ли вы, в чем вас обвиняют?» «Думаю, да, только я не виновен», — ответил он. «Приведите факты», — потребовала Элоиза. «Я участвовал в освобождении господина Исидора». «И вы убили понтифика Мельхиора», — перебила она. «Нет, не убивал», — возразил Андреа. «Повторите громче. Это вы убили понтифика Мельхиора. Вы виноваты в его смерти». Почти осязаемая ярость принцессы заставила людей в толпе нервничать. Верный Мельхиор больше не сдерживал принцессу, и у нее не осталось никого столь же близкого. Остальные не осмеливались вмешаться. «Понтифик преследовал меня по дворцу», — объяснял Андреа, насколько возможно, спокойно. «С ним была военный магистрат. При помощи своего дара она разрушила галерею, которая в итоге обвалилась нам на голову». «Тогда объясните, как вы оказались рядом с понтификом в момент его смерти? Вы пытали его и прикончили, тоже вы», — утверждала Элоиза. «Это неправда», — возразил Андреа. «Разве вы не желали ему смерти?» На этот раз Андреа не сумел дать однозначного ответа. Он уточнил. «Я всем сердцем ненавидел понтифика, но не желал ему немедленной смерти. Кто я такой, чтобы судить, имеет ли другой право жить? Я лишь человек. У меня нет права решать подобное. Я принимаю решения, которые касаются только моей жизни. Пожалуй, это решение и стало самым важным. Я предпочел пощадить его. И могу жить в мире с самим собой». По залу пошел гул голосов. «Рада за вас», — зло ответила Элоиза. «Пусть свет станет свидетелем ваших слов. Вы уйдете с миром». «Но я не преступник». «Вы пошли против власти. Помешали моей свадьбе с господином Исидором. Вы отрезали этому королевству правую руку. И после этого смеете заявлять, что вы не преступник?» «Я просто оказался не в том месте, не в то время. Я вообще не хотел во всем этом участвовать. Я всего лишь сирота из западного Официя. Персона Андреа, сегодня мы судим лишь последствия ваших поступков, а не их мотивы». Она хлопнула в ладоши. Тотчас на алтарь взошли два человека. Женщина в темно-зеленой тоге целителя и брат Света с необычным серебряным подносом в руках. На подносе лежал стеклянный шприц, заполненный странной золотистой жидкостью. Андреа внезапно озарила. Он уже видел нечто подобного цвета в прошлом. Это был концентрат света. Такая доза точно убила бы его. «Персона Андреа! Вы родились от света и к свету уйдете. Вы признаны виновным в предъявляемых вам обвинениях. Ваш приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Пусть всем, кто выступает против короны, ваша смерть послужит напоминанием, что дар не привилегия, а благословение, которое нужно заслужить. Выступая против меня и Серебряного Королевства, вы показали себя недостойным света, которым обладаете. Так пусть же свет призовет вас обратно». Элоиза сама взяла шприц и, повернувшись к Андреа, окинула его ледяным взглядом. «Какими будут ваши последние слова?» Ночью Андреа не особенно задумывался о них. Он оттягивал этот момент. Юноша тщетно искал ответы на внимательных лицах гостей этого гнусного зрелища. В зале присутствовали мужчины и женщины всех возрастов и сословий. Неужели они будут смотреть на его смерть с полным безразличием? Неужели никто не выйдет из этой толпы, не придет ему на помощь? Андреа начал импровизировать, высказывая то, что приходило ему на ум. Он обращался ко всем присутствующим. «Вы так много теряете! Запираете нас, изолируете, гоните! Существа, которых коснулся свет, могли бы сделать этот мир лучше. Они осветили бы ваши жизни своим светом. Мы все могли бы внести свой вклад в светлое будущее, рука об руку. Мое лицо, лицо каждого из вас, оно принадлежит всем нам. На моем месте мог бы оказаться каждый, коснись вас свет». Он вздохнул, но выдавил из себя улыбку. «Но я не желаю вам такой участи. И никому не желаю. Никто из нас не властен над своими особенностями и чувствами. Я не первый умру за то, кто я есть, но наивно надеюсь, что последний». После этих слов Андреа поднял глаза на принцессу Элоизу, которая вовсе не собиралась сочувствовать ему. «Мои последние слова предназначены вам, ваша светлость, и они самые простые. Мне искренне жаль». Он так и не понял, как интерпретировать выражение лица Элоизы. «Адресуйте извинения свету», — наконец выдавила она ледяным голосом. Она подняла руку. В этот момент ворота храма открылись. «Всем сидеть!» — весь зал прилип к сиденьям. «Всем молчать!» В зале воцарилась тишина. Все собравшиеся оказались во власти чар, повинуясь одному единственному голосу. Голосу, звучавшему как сам свет.